Часть вторая. Я сидела в кабачке и пыталась сделать домашнее задание по орочьему языку. Учебник для начинающих уже снился мне в кошмарных снах, но я не сдавалась. Горловые гласные звуки мне совсем не давались, а в грамматике даже сами орки разбирались с трудом. Может, потому что у них не было ученых эльфийского уровня, готовых провести несколько сотен лет за составлением многотомных учебников, а может, им это просто было не нужно. В общем, буквально через неделю изучения орочий был признан лучшим способом забыть о разбитом сердце, и я самоотверженно его зубрила. Именно поэтому в свой законный выходной сидела с учебником в кабаке. «Останусь дома, неутомимый полугном найдет какое-то полезное занятие, а у меня выходной. Пиво, кабак и... Короче, у меня должны быть развлечения. Я же теперь все-таки свободная женщина. Пусть даже я этому факту совсем не рада». Сначала я ощутила прядь волос, которая скользнула по моей щеке, а потом теплое дуновение дыхания. «Во втором предложении ошибка». Глубокий бархатный баритон Живка раздался около самого уха. Я тут же покрылась мурашками. Орк положил подбородок мне на левое плечо, а указательным пальцем правой руки указал на ошибку. Вроде и придраться не к чему, но как-то так получилось, что он меня почти обнимает. «Смотри, как правильно. Этот жеребец самый сильный в табуне. А ты написала «самое сильное в табуне». Ну-ка, повтори. Этот жеребец самый сильный в табуне». Я не знаю, каким образом Живка умудрялся урок Орочьего перевести в эротическую игру. Правда, и особо стараться ему не приходилось. Если я хоть что-то понимала в орках, то эта фраза была очень неоднозначной. А когда ее произносил Живка, то казалось, он говорит о себе полным самодовольства голосом. «Этот жеребец?» Низкие горловые звуки давались мне с трудом. «Этот жеребец», — поправил Живка. Он уже не прикасался ко мне, но его дыхание шевельнуло волосы, которые выбились из узла на затылке. Я откинула голову назад, надеясь стукнуть его затылком, но он ловко уклонился и фыркнул. Живка уселся напротив и уставился на меня темными глазами, в которых даже уже и не скрывал пламя страсти. Он всегда садился, занимая все окружающее пространство собой и своей аурой. Не скрыться, не убежать. Воля к сопротивлению слабеет. Я быстро допила пиво из кружки и склонилась над тетрадью. Орку принесли его заказ, но он не спешил пить. Я украдкой бросила взгляд. Живка задумчиво выписывал пальцем на боку кружки какие-то узоры. Взгляд у него был отсутствующим. Я снова принялась сражаться с орочьими буквами. Эльфийская изящная вязь за века разделения прежде одной расы трансформировалась в резкие угловатые буквы, которым не мешали суровые условия степной жизни. Даже если писать, используя вместо стола собственную коленку, они будут читаемыми. «Щенки!» прошелестело рядом со мной. Я подняла глаза и отшатнулась. Лицо Живка было совсем рядом. Он перегнулся через стол и едва не касался своим лбом моего. «Что?» «Щенки от Окко, моей лучшей суки. Хочешь посмотреть?» «А они не сожрут меня, твои щенята? Знаю я ваших песиков по пояс размером». Живка улыбнулся, ради исключения обыкновенной улыбкой, не томной, обещающей страстные поцелуи, а искрящейся весельем. Кажется, я даже перестала дышать, наслаждаясь этой радостной и искренней улыбкой без скрытого подтекста. «Не сожрут. Они молочные, месячные». «Когда пойдем?» «Да хоть сейчас». Он захлопнул мой учебник и взял с вешалки около столика мою шубку. Я помедлила, обдумывая предложение. С одной стороны, что может быть опасного для моей добродетели в посещении щенков? С другой стороны, это же Живка. С третьей стороны, с того момента, когда я отказалась принять его кольцо, орк вел себя совершенно прилично. Позволял себе редкие прикосновения. Вот как только что. Терпеливо учил орочьему. Иногда молча присутствовал на моих посиделках с друзьями. И на его губах блуждала загадочная улыбка. Как ни странно, ни Лиру, ни Трохима его присутствие совершенно не раздражало, а Отто периодически вступал с Живко в горячие споры, обсуждая какие-то торговые дела королевства и степи. Орк, неожиданно для меня, оказался хорошо подкованным в вопросах внешней торговли и политики. И полугному эти споры доставляли видимое удовольствие. Про Иргу никто не вспоминал. «А может, мясо какого-то купить для Окка? Ну, типа в подарок?» Я позволила помочь себе одеться. Живко натянул на мою голову шапку и очертил пальцами овал моего лица. «Не стоит. У нее специальная диета. Хотя, можешь ленточек купить». «Зачем?» Он пожал плечами. «Девушки же любят повязывать ленточки на котят и щенков». Я представила разноцветные ленточки на шеях орочьих волкодавов и засмеялась. «О, нет, ленточки, думаю, будут не в тему». «Почему же?» Орку, казалось, было все равно, что на улице мороз. В шапке я его никогда не видела. «Мне было бы интересно посмотреть на своих псов в ленточках. Как ты думаешь, это поможет им выглядеть более миролюбивыми?» Я опять засмеялась. Псина, способная одним движением челюсти перекусить хребет волку и в пышном банте. Живко тоже улыбнулся, и это пробудило во мне подозрительность. «Что ты задумал?» — спросила я прямо. «Ничего». «Врешь». «Ола», — поморщился орк. «Почему ты такая подозрительная? Мои помыслы чисты. Разве я не сказал тебе, что хочу на тебе жениться?» «Сказал». «И что же тогда необычного, если я веду свою будущую жену посмотреть на щенков? Это мой бизнес. Я, конечно, не ожидаю, что ты кинешься помогать мне с ними работать. Но я же позавчера провел полдня у вас в мастерской». «Это верно. Мы изготавливали огромный защитный артефакт для дома клиента. Отто заказал литого из меди сидящего льва, и ему требовалась помощь, чтобы его поворачивать и переворачивать, пока я заполняла артефакт нужной магией и устанавливала энергетический накопитель. Живко легко согласился помочь. И действительно, несколько часов мужчины ворочили неподъемную скульптуру, а потом, пока я готовила обед, Отто хвастался нашей работой, а Живко не только терпеливо слушал, но еще и задавал уточняющие вопросы». Полугном, хвастаясь успехом, умолчал о том, как быстро моя зарплата исчезает неизвестно где. Мне было приятно знать, что Живко уверен, я состоятельная женщина, и деньгами меня не соблазнишь. Я еще замужем, в тысячный раз напомнила я орку. «Ну, конечно», в тысячный раз скептически произнес он. Когда мы вошли на орочье подворье, псы в вольерах заволновались, но умолкли, повиновавшись отрывистой команде Живко. Я с интересом огляделась, но никого из орков не увидела. Странно, сколько раз сюда заходила, всегда было много чем-то занятого народа. А где все? «Выходной же», — удивился орк. «Обязательные дела переделали и разбежались кто куда. Кто в доме спит, кто гуляет, кто у шамана сидит, видение ловит. Выходной — это закон». «Повезло вам», — вздохнула я, — потому что у Отто такого закона не было, и каждый свободный день вырывался мной с боем. Я взглянула на волкодавов. Они молча пожирали Живко совершенно обожающим взглядом. «Это все твои псы?» «Нет, что ты!» Орк увлек меня к конюшне. «У меня собственный питомник за городом. Тут только те, кто нужен для работы, и Окко. Я ее никому не доверяю». Я зашла в конюшню и задержала дыхание на всякий случай. Однако помещение сияло чистотой, и в нем даже приятно пахло. Живко, от которого не укрылось мое удивление, усмехнулся. «Тут детвора прибирают. Если не досмотрят, старейшина займется воспитанием». Судя по всему, воспитание от старейшины являлось серьезной угрозой, потому что на полу не было ни соринки. Око с щенятами содержались в пустом деннике в конце конюшни. Живко налег на тяжелые двери, которые сдвигались вбок. Они чуть отодвинулись и застряли. Из денника раздалось низкое сердитое ворчание. «Прибью Морка», — пробормотал Живко. «Говорил же ему, займись дверями». Орк заглянул в щель и поманил меня. Псы лежали на копне свежего сена. Два щенка сосали мать, а еще двое спали между ее передних лап. Увидев меня, Окко глухо зарычала и обнажила клыки. «Своя», — сказал Живка. Он подергал дверь туда-сюда, а потом с силой рванул ее за ручку. С жутким скрежетом дверь отъехала. Щенки проснулись, дернулись. Один замотал головой, испугавшись звука, и вдруг съехал по сену на пол. Мне стало его жаль. Пол холодный, а щеночек такой миленький. Ему, наверное, страшно выпасть из теплых маминых лап. Я вошла в денник и наклонилась, протянув руку к щенку. Вдруг сильнейший толчок отбросил меня в сторону. Я ударилась об стенку денника так, что рука взорвалась болью и сползла на пол. Передо мной открылась страшная картина. На руке оттолкнувшего меня Живка повисло око. Орк страшно рявкнул что-то нецензурное, отодрал суку за шкирку и швырнул в угол денника. Лицо и голос у него при этом были такие, что не сиди я на полу, тут точно ноги бы подкосились. «Я...» — пролепетала я, но Живка поднял ладонь, призывая замолчать. Его лицо застыло. Окка, повизгивая и прижав уши, на животе подползла к хозяину и перевернулась на спину, поджав хвост. Орк, сверляя ее взглядом, медленно повторил: «Своя». Псица ползком направилась ко мне и шумно обнюхала. Мне понадобилась вся выдержка, чтобы не удрать. Окка обернулась к хозяину, хвост несмело застучал по полу. Живка кивнул, она поднялась и на полусогнутых лапах ушла успокаивать разволновавшихся щенков. Живка присел передо мной на курточке, сдул с моего лица несколько выбившихся из прически прядей и нежно ощупал мое плечо. Пока он это делал, у меня перед глазами стояла картинка сурового орка с замкнутым и жестким лицом. «Сильно болит?» — спросил он. «Не сломала?» Я осторожно пошевелила рукой. «Да вроде нет, терпимо. А ты как?» Живка не ответил, взял пальцами меня за подбородок и приподнял голову. Его черные глаза были предельно серьезны. «Никогда больше так не поступай. Окко не знает людей. Ей не знаком ваш запах. А ты к щенку потянулась. Если бы я не успел, она бы перегрызла тебе горло в одно мгновение». «Я...» «Я тебе не позволял входить». Я посмотрела на побледневшее лицо Живка и поняла, что он тоже испугался за меня. «Извини», — прошептала я. «Я очень сглупила». Орк кивнул. «И из-за меня ты ударил любимую псицу. Представляю, как ты себя сейчас чувствуешь». «Что?» — удивился Живка. «Не переживай. Сука должна знать свое место. Я ей команду к атаке не давал». Орк положил мне руки на плечи и прижался лбом к груди.